Альберт Андреев. Бесконечность. Глава первая. Случайная встреча. Прогуливаясь возле храма Христа Спасителя в Калининграде, бывший Кенигсберг, я обратил внимание на прекрасно смотрящуюся необычную пару. Он был высокого роста, широкоплечий, с привлекательным и мужественным лицом, но мой взгляд больше был прикован к его спутнице. Не такая уже красавица, однако трудно было отвести от нее глаза. Все выпуклости фигуры отвечали канонам золотого сечения, милое приятное лицо невольно притягивало к себе внимание. Заметив мой изучающий взгляд, спутник привлекательной девушки повернулся ко мне. Внутри меня раздался вопрос на английском языке. «Кто вы и что вас заинтересовало в моей подруге?» Я был слегка ошеломлен. Никогда прежде не звучал внутри меня какой-то голос. Тем не менее, я ответил вслух по-русски. «Она производит впечатление умной девушки. И, кроме того, как женщина, очень привлекательна». «Можете ответить на нескромный вопрос. Какая разница у вас в возрасте?» «Мне 92, ей 25». «Что касается ее, вопросов нет. А вот с вами какая-то несуразица. Я вам более 35 не дам. В чем дело?» Незнакомец слегка улыбнулся и продолжил далее вслух на русском языке с небольшим акцентом. «Это длинный разговор». Но прежде мне хотелось бы немного узнать об истории этого храма. Здесь недалеко, через две автобусные остановки, есть небольшое уютное кафе-столовая «Солянка». Оно расположено у входа в городской зоопарк. Может, проедем туда? Там, кстати, очень вкусно готовят из свежих продуктов, и цены не очень дорогие. И давайте познакомимся. Меня зовут Альберт. Мое имя Джон Картнер. Я американец, а ее зовут Ивона, она француженка, из-под Парижа. Мы пожали друг другу руки. На мое предложение проехать в кафе Джон неуверенно взглянул на Ивону, но та горячо поддержала мое предложение. Через 20 минут мы были у кафе, приземистого одноэтажного небольшого здания. Вооружившись подносами, мы стали выбирать горячие блюда и напитки. Помещение состояло из двух залов. Главный из них полутемный с притушенными светильниками и большими столами, второй располагался в светлой веранде. Мы выбрали первый. Вокруг мелькали рослые худощавые, рост никак не менее 180 сантиметров, в красно-коричневых обтянутых платьях девушки в небольших цилиндрических того же цвета колпаках. Они обслуживали посетителей и следили за чистотой на столах и немедленно убирали с них освободившуюся посуду. Мы неторопливо принялись кушать фирменную солянку. Я дал краткую историческую справку о храме Христа Спасителя. Строился храм в течение 10 лет. Верхнее помещение освятил патриарх Алексей II в 2006 году. Нижнее – митрополит Кирилл в 2007 году. Рядом с основным храмом построен небольшой двухкупольный храм Петра и Февронии, где совершаются обряды бракосочетания. После смерти Алексея II патриаршую власть в начале 2009 года принял митрополит Кирилл. Это энергичный и, несомненно, эрудированный религиозный деятель, но, в отличие от Алексея II, по моему мнению, характеризуется отсутствием той святости, которая должна быть присуща руководителю такого ранга. «И на чем базируется ваше мнение?» – перебил меня Джон. «В сети о нем много написано как положительного, так и нелицеприятного. Повторяться здесь я не хочу». На меня все это произвело гнетущее впечатление. Хотя и то, и другое может быть надуманным под действием каких-либо эмоций или политических взглядов и даже фактов. То есть нынешний патриарх – фигура неоднозначная. «Убедительно», – промолвил Джон. «Кроме того, человек, он очень честолюбивый, часто обращался к своей пастве с политическими речами, будучи митрополитом, бесцеремонно превращал многие католические храмы Калининградской области в православные». «Вы сами лично сталкивались с его негативными действиями?» – перебил меня Джон. «Да», – Разумеется, меня поразила его митрополита фотография, где он изображен со смущенной улыбкой при всех своих регалиях во всю грудь. Смущается, но демонстрирует полнейшее отсутствие скромности. «Что здесь особенного? Человек имеет право показывать свои награды», – заметил Джон. «Так-то оно так, да только у священнослужителей это не принято. А вот генералам и другим армейским чинам это не возбраняется». Большинство наград у религиозных деятелей высокого ранга получено не за какие-то личные достижения, а в знак уважения церкви, а других конфессий и личности здесь ни при чем. После смерти Алексея II честолюбие подвигло Гундяева, мирская фамилия, к борьбе за патриаршую власть. Здесь он использует разрешенные и неразрешенные приемы, а выигравшие делает победный жест, который обыкновенно делают футболисты после забитого гола. Резко поднял кулак над головой после получения известия о своей победе на выборах. Этот момент четко зафиксировали телевизионщики. Событие повергло меня в шок. Насколько я знаю, в свое время, когда выбрали патриархом Алексея II, последний с крайним неудовольствием встретил эту весть, так как считал, что подобная должность не способствует более глубокому изучению богословия из-за дополнительной организационной и хозяйской деятельности. Патриарх же Кирилл на одном из своих выступлений по поводу годовщины службы на этой должности подчеркнул, что за год он стал гораздо ближе к Богу. И, наконец, последнее. В первый год патриаршества Кирилл очень часто мелькал на экранах общественных каналов. Меня приводило в негодование его страсть к переодеваниям. Каждый раз во что-то новое. Экстравагантное облачение. Знакомые разъясняли мне, что это предусмотрено церковным протоколом или уставом. Но при прежнем патриархе я что-то подобное не замечал. «Мистер Картнер, а сейчас я бы хотел послушать вашу историю. Мне представляется, что она очень любопытна». «Да, она действительно интересна. И мне все еще кажется, она приключилась не со мной, а с каким-то другим ковбоем. Вот Ивона, с которой мы живем уже несколько лет, до сих пор сомневается в сути произошедшего, считая, что вся история связана с моими мозгами на грани шизофрении. Так ведь? Ивона». Женщина вспыхнула, но быстро пришла в себя и на ломаном русском языке ответила. «Я долгое время не верила, потом имела убеждение, потому что Джон много раз рассказывал. Сначала я думала, он шизофреник, но потом я поняла, он нормальный человек, и мы стали жить вместе». Джон добавил: «О, правильно, Ивона действительно не верила в то, что произошло со мной. Но нынешние мои способности, как в физическом плане, так и в ментальном, убедили ее, что все произошедшее со мной – это реальность. А сейчас послушайте мой рассказ».